642. Матерь Агни-йоги. Итак, следование по пути света не есть избавление от страданий, а скорее наоборот. И это следует помнить, ибо вполне естественно желание освободиться от них. Кому же захочется страдать? Но условия не зависят от желания идущего, ибо движение подчиняется закону кармы и совершается вопреки всем трудностям и препятствиям.